Слезы покатились из глаз моего брата, а во мне все сжалось от смертельной тоски. Прежде я лишь в воображении видел горе своих домашних. Действительность оказалась не менее ужасной. Я попытался успокоить Эрнеста и стал расспрашивать его об отце и о той, которую я называл кузиной. «Ей больше, чем нам всем, нужны утешения», — сказал Эрнест. «Она считает себя причиной гибели брата, и это ее убивает. Но теперь, когда преступник обнаружен...» «Обнаружен? Боже! Возможно ли? Кто мог поймать его? Ведь это все равно, что догнать ветер или соломинкой преградить горный поток. А кроме того, я его видел. Еще этой ночью он был на свободе». «Не понимаю, о чем ты говоришь?» — в недоумении ответил мой брат. «Нас это открытие совсем убило. Сперва никто не хотел верить. Элизабет, та не верит и до сих пор, несмотря на все улики. Да и кто бы мог подумать, что Жустина Морец, такая добрая, преданная нашей семье, могла совершить столь чудовищное преступление?» «Жустина Морец? Несчастная! Так вот кого обвиняют! Но ведь это напраслина! И никто, конечно, этому не верит, не правда ли, Эрнест?» «Сначала не верили, но потом выяснились некоторые обстоятельства, которые поневоле заставляют поверить. Вдобавок к уликам, она ведет себя так странно, что сомнений, увы, не остается. Сегодня ее судят, и ты все услышишь сам». Он сообщил мне, что в то утро, когда было обнаружено убийство бедного Уильяма, Жустина внезапно заболела и несколько дней пролежала в постели. Пока она болела, одна из служанок взяла почистить платье, которое было на ней в ночь убийства, и нашла в кармане миниатюрный портрет моей матери, тот самый, что, по-видимому, соблазнил убийцу. Служанка немедленно показала его другой служанке, а та, ничего не сказав нам, отнесла его судье. На основании этой улики Жустину взяли под стражу. Когда ей сказали, в чем ее обвиняют, несчастная своим крайним замешательством еще усилила подозрение. Все это было очень странно, однако не поколебало моей убежденности, и я сказал: «Вы все ошибаетесь. Я знаю, кто убийца. Бедная, добрая Жустина невиновна.